Глава 15. Я вздрогнула от неожиданности и вскочила с табурета, да так импульсивно, что тот с грохотом свалился. Впилась глазами в парней, ожидая, что за их спинами стоят мои друзья, но братья были одни. «А где Гоша, Толик и Марина?» Выдохнула я, борясь с бешеным сердцебиением. «Неужели их убили при попытке бегства?» Думать об этом было страшно, но почему-то думалось. «Нам не удалось отбить их у стражи». Вальц прошел к столу и тяжело опустился на табурет. Колин и Россиус последовали его примеру. Лица у парней были озадаченные. Похоже, Марина, Гоша и Толик в смертельной опасности. Я подняла свой многострадальный табурет и тоже села. Напряженным взглядом стало жадно хвататься за лица пришедших в ожидании рассказа. Но они молчали, словно случилось самое страшное. А они не знают, как бы помягче преподнести мне это. «Что произошло?» Невозможно было уже терпеть, поэтому я стала откровенно требовать разъяснений. С ума можно сойти от волнения. Пока их везли по улицам, подойти было невозможно. Заговорил Россиус, нервно тарабаня пальцами по столу. Но возле тюремного замка есть площадь, куда толпу не пускают, и мы решили, что будем действовать там. Однако площадь оказалась заблокирована мощной магией, что и не подберешься. Видимо, стражники поняли, что если бежали вы, то и другие пленники тоже могут бежать. Мы применили магию, пытались пробить охранный щит, подрались со стражниками, но ничего не смогли сделать. У них на службе мощные маги, мы им не ровня. Сами еле унесли ноги. Теперь мы в розыске». Адемина недовольно прицокнула языком и закатила глаза. «Сплошные неприятности», – процедила она сквозь зубы. «Будем надеяться, что нас не отыщут», – попытался успокоить ее Россиус. «Обалдеть!» У меня возникло ощущение пустоты, будто из меня вынули внутренности. Даже слов не нашлось что-то добавить. Моим друзьям грозит смертельная опасность. Их бросили в темницу. Но сомневаюсь, что им повезет так же, как нам. Еще и братья Адемины попали в переделку. Ужасная ситуация. Тюремный замок стал для меня чем-то страшным. Вначале я заблудилась в нем и напоролась на сектантов. А когда магия нас перебросила в новый мир, то нас с Ником и Пашей приволокли туда же вновь, но мы бежали. А вот теперь там мои друзья. И помочь им нет возможности. Какой зловещий замок. Он будто магнитом притягивал всех к себе, словно связь этого мира и моего родного держалась именно на существовании замка. «Мы должны выручить друзей Лины», неожиданно заговорил Ник, показывая свою решимость. «Неужели мы бросим их в беде и дадим сгореть на костре?» «Не знаю, что тебе сказать». Россиус был озадачен. «К тюремному замку не подобраться. Если мы не пробили щит, то вряд ли кто сможет сделать это. Более могущественных магов мы не знаем, хоть они наверняка есть, только скрываются». «Но должно быть что-то или кто-то, кто сможет повлиять на ситуацию». Я была в отчаянии. «Разве что только правитель. Он может велеть казнить или миловать», — проворчал Россиус. «Легче выпросить помощь у ваших духов огня, чем у вашего правителя». Разгорячилась я. Аж в груди защемило от сложившейся ситуации. Мои друзья не должны были попасть в такую неприятность, но попали. «Духи огня не смогут нам помочь». Вальц не понял, что в духов я не верю, и моя фраза означала тщетность попыток. «Духи огня покровительствуют высокородным магам. Простые маги не могут восстать против духов огня. И если высокородные маги задумали уничтожить ваших друзей, то духи огня не пойдут против их воли». «То есть?» Я напряглась. «Откуда ты знаешь, чего хотят высокородные маги? Ты что, знаком с ними лично? И вообще помнится, что магия у вас под запретом. Так откуда взяться высокородным магам? Они, небось, попрятались по подвалам и не вылезают, лишь бы их не нашли». Братья переглянулись. Было ясно, что Вальц сболтнул лишнее, но теперь нужно было объясниться, либо послать меня нафиг. Колин понял, что братья склоняются ко второму варианту, но сам предпочел первый. Потому сказал, «Все высокородные маги живут в замке правителя». «Вот те раз!» Его сообщение было настолько неожиданным, что я ненароком прервала его речь своим восклицанием. «Вы же говорили, что правитель не обладает магией, оттого уничтожает всех, у кого ее нет. А еще говорили, что власть в руках у немагов. Как же вас понять?» Колин помедлил, подбирая слова. Еще раз переглянулся с братьями. Отец и Адемина не лезли, будто понимали, что сейчас не время для семейных перебранок. «Издавна нашим миром правили высокородные маги. Они создали города, продумали и внедрили уклад жизни, и все жители обладали магией. Но потом наш мир захватили драконы. Это могучие маги-оборотни, становящиеся то людьми, то драконами. Но их магия и магия высокородных магов была несовместима. От смешения кровей стали рождаться немаги. А потом случилось страшное. Повелитель мира решил избавить нас от драконов и сошелся в жестокой схватке с повелителем драконов, но пал смертью храбрых. Повелитель драконов одолел его и объявил себя правителем мира. Он убил всех сыновей повелителя, чтобы прервать его род по мужской линии, и взял в жены самую красивую из его дочерей. Этим браком он хотел объединить свой и наш мир. В итоге стали рождаться крепкие, красивые дети, но кто-то из них обладал магией, кто-то нет. Кто-то мог обращаться в дракона, а кто-то нет. С тех пор минуло много лет. Сменились поколения. Теперь нашим миром правит дракон, не обладающий магией, и люто ненавидит всех, кто умеет колдовать. Поговаривают, что у него есть братья и сестры, которым подвластна магия, но тайны правителя держатся под 7 печатями, так что неизвестно, что там на самом деле. Ты говорил, что все высокородные маги живут в замке правителя, так что давай теперь ближе к теме магов. Власть разделилась. Дракон имеет силу физическую, и на него нельзя повлиять магически. Он устойчив к влиянию магии, оттого несокрушим. Но Сенат, правящий Конгресс, советники и большинство знати являются высокородными магами. Это тот самый компромисс, на который были вынуждены пойти драконы, чтобы не погубить наш мир целиком. «Тогда нам нужно отправляться в замок и просить помиловать моих друзей!» — в запале выкрикнула я. «Не все так просто!» — осадил меня Колин. «Но в целом ты права. Нам нужно в замок. Но к этому надо подготовиться».